ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते Третья глава, да? 13-я. А, это же елки. Я думаю, вроде вчера было это. Природа. 28 стих, 13 глава. Так. Гран Шримад Бхагавад Гита, глава 13, которая называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Текст 28. Самам сарвишу бхутешу. Самам сарвишу бхутешу. Можете не повторять. Тиштхантам парамешварам. Можете не повторять. Винашьят сва винашьянтам, я пашьяти са пашьяти. Перевод стиха. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видят вещи такими, как они есть. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находится в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть. И пить. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Каждый, кто благодаря общению со святыми людьми обретает способность видеть, что живые существа представляют собой сочетание тела, владельца тела, индивидуальной души и друга индивидуальной души, обладает истинным знанием. Постичь это можно лишь в общении с теми, кто сведущ в духовной науке. Люди, лишенные такого общения, пребывают в невежестве. Они не видят ничего, кроме тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Но на самом деле это не так. После смерти тела вечная душа и сверхдуша продолжают существовать, переселяясь в другие тела, принадлежащие к разнообразным формам жизни, как движущимся. Это о том, что сегодня весь день говорю. Так и неподвижными. Санскритское слово «парамешвара» иногда переводится как «индивидуальная душа». Поскольку душа распоряжается своим телом, а после его разрушения переселяется в другое тело. В этом смысле она является хозяином тела. Однако другие комментаторы считают, что слово «парамешвара» относится к сверхдуше. Но как бы то ни было, после смерти тела и индивидуальная душа и сверхдуша продолжают существование. Они не погибают. Человек, понимающий это, видит вещи такими, как они есть. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видят вещи такими, как они есть. Ом агьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупакада махьям дадати свападантикам. Ванчикалпатарубьяща крипасинхубьяевача. Патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, мы с вами говорили об этих двух энергиях вчера. Вчера, да? Говорили. О двух энергиях, о духовной энергии и о материальной энергии. Кришна в Бхагавад-гите объясняет Арджуне природу духовной энергии, природу материальной энергии. И он говорит, что одна называется асад, временной. Это материальная энергия. И сад – это вечная. Сад значит вечная. И что живые существа и сам Господь, они духовны, поэтому они относятся к категории вечных живых существ. Их называют сат-чит-ананда. Сат означает вечность, чит означает знание, именно духовное знание. И ананда – это духовное блаженство. Иногда мы думаем, что живое существо в духовном мире обладает знанием о материальном мире. Оно обладает в совершенстве духовным знанием. Но то, что оно должно здесь очень хорошо разбираться в этом, ему этого не нужно. Так же, как в шастрах описывается, что человек оставляет какие-то вещи ненужные, как отхожее место, без сожаления, ему не надо там разбираться. Какой это все формы, какого там, это не так, не очень его интересует. Покидает он это, как отхожее место. Как Шрила Прабхупада говорит, какой смысл знать, как там гупешки на... Знаете, гупи есть такие, гупешки называются. Как гупешки совокупляются на глубине, допустим, 10 метров. Именно в пруду в стоячей воде. Такое знание, Прабхупада говорит, не дает никакой пользы. Надо его выбросить. Как отхожее место, без сожаления. Но есть знания высшие, когда нужно обязательно понять природу души, природу тела. Это то, что называют самбанда гьян. Самбанда означает взаимодействие. Взаимодействие живого существа с материей. И тогда нужно узнать закон кармы. И если мы не понимаем положение души и сверхдуши, мы не поймем закон кармы. Иногда люди говорят, ну у нас же равная религия буддизму. Но в буддизме нет сверхдуши. И поэтому, когда буддист говорит о карме, он говорит о карме как о механизме. Но когда мы говорим о карме, мы подразумеваем наличие сверхдуши. Наличие сверхдуши. Поэтому мы можем сразу говорить о том, что у нас немножко, ну, не немножко, а даже очень отличное представление о законе кармы. Что если мы будем служить Кришне, то есть сверхдуше всех живых существ, и говорится, божество в храме представляет параматму, все воплощения Господа на Вайкунтха-локе, представляет божество в храме Кришну на Галока Вриндаване, в Майпуртхаме, Джаганатхапуре, в Двараке, также параматму всех живых существ. И также является воплощением гуру. И если мы будем совершать поклонение, то мы можем снискать милость, Кришна может убрать многие проблемы из нашей жизни. Называется арчана ситхи. И поэтому Шрила Рупа Госвами описывает, что из 64 методов служения 9 выделены особо, а из всех 9 5 важные, самые важные. Какие? Муртая Шрадханая Сева. Это ежедневное поклонение божеству с верой. А вера подразумевает знания. Ежедневное служение божеству в храме. Следующее. Бхагавата Шраванам. Ежедневное слушание или пересказывание Шримад Бхагаватам. Следующее. Нама Киртана. Воспевание святого имени совместно или индивидуально. Следующее. Садху Санга. Общение с преданными, которые более квалифицированы, чем мы. И последнее. Называется Мадхурья Васу. Проживание в святом месте. И говорится, или памятование о святом месте, таком как Мадхура, потому что в этом месте Мадхура проходили лилы Кришны. И есть деревня в Мадхуре, которая называется Вриндаван. И памятование о Вриндаване и о Мадхуре считается выше, чем даже проживание в нем. Но нужно помнить. И Прабхупада говорит, мы создали эти центры, которые мы называем храмами, где установлены божества по стандартам Панчаратра Дхипы, Нарада Панчаратра Дхипы, только для тех людей, которые хотят интенсивно прогрессировать в сознании Кришны, в духовной жизни. Для них именно храмы устроены. Для тех, кто хочет быстро прогрессировать, кто собирается в этой жизни многие вопросы решить. Никто, кто в этом храме хочет жениться или развестись, денег заработать, нет. А храмы созданы для тех, кто хочет быстро прогрессировать в сознании Кришны. Почему? Они могут одновременно практиковать эти 5 основных видов преданного служения, ежедневно все 5. Поклоняться божеству, слушать или пересказывать Шримад Бхагаватам, воспевать святое имя как индивидуально, так и совместно, общаться и проживать, потому что храм считается неотличным от дхамы. Почему? Потому что тут установлены божества и здесь живут в соответствии с садхана, с садханы, то есть в соответствии с тем, как во Вриндаване в духовном мире живут люди. Встают вот во столько, идут, встречают божество, мамангалара, типа, потом приветствие божество. Все это называется аштакалия лила. 8 промежутков времени, садхана, это аштакалия лила, 8 промежутков времени игр Кришны во Вриндаване. Ашта значит 8, кали, кала, это означает время. Аштакала это означает 8 времени. Временных отрезков лила, игр Господа с его преданными. Поэтому садхана разбита на этих 8 частей. И все они связывают нас с Кришной. И проживание в храме, говорится, это как проживание где? Во Вриндаване, в Мадхуре. Мадхурья Васу называется. Итак, это все устроено для преданных, которые хотят быстро прогрессировать, которые, как я рассказывал сегодня на истории перед Шикшей, которые отказались от всего ради духовного прогресса. Но посмотрите, в этой истории, которую я рассказывал сегодня на Шикше, он вроде бы от всего отказался, но все, от чего он отказался, он почему-то попытался приобрести на этом пути. Вы не находите, вот, ну, новички, может быть, не понимают этого, а вот старички, понимаете, да, что можно на самом деле от всего отказаться, чтобы все это же здесь получить. Помните, мы с вами обсуждали такой момент очень удивительный, называется пхукти. что многие святые, которых мы, ну, в восторге там и так далее, они от всего здесь отказались, все, казалось бы, святые, все. И они сели в позу медитации и покинули тело. И все думали, что они куда ушли. Как минимум в Брахмаджойте. Как минимум. Но Прабхупада говорит, судя по их философии и то, что они делали, они бхукты. То есть, они здесь отказались от всего ради того, чтобы еще больше и слаще получить это там, на других планетах. И мы можем быть сбиты с толку всяким житие святых, бытие святых, практики святых. Они могут выглядеть как очень отреченные личности, которые здесь от всего открестились, умыли руки по поводу всех разных проблем. Для чего? Чтобы все это получить куда больше и слаще наверху, на высших планетарных системах. И мы можем не разбираться, о каком святом идет речь в той или иной религиозной системе. Почему Шрила Прабхупада говорит, Христос был последним христианином? Он говорит, христиане были, но последним был сам Христос. Даже его ученики, да, апостолы, они не... Если Прабхупада говорит, вы начнете изучать труды этих апостолов, вы наткнетесь в самом высшем аспекте на мокшу. А у остальных откровенная пхукта. Другие откровенные ситхи. А вся остальная... Откровенное что? Карма. Карма-канда. Точно так же в индуизме. Не надо думать, что все индусы культивируют бхакти. Нет. Откровенно культивируют карма-канду, йогу и гьяну. Итак, человек иногда от чего-то отказывается, чтобы все это получить здесь, но Прабхупада говорит, мы создали эти центры и храмы для того, чтобы люди могли вдохновляться на духовную жизнь. Не на материальную жизнь, а на духовную жизнь. Это духовное общество. Сюда люди приходят и от чего-то отрекаются для того, чтобы здесь приобрести духовные ценности. И поэтому иногда мы чувствуем, что на нас оказывает давление какое-то, когда мы что-то не то хотим приобрести. Но это естественно. Это естественно. Итак, Прабхупада говорит об этих очень важных моментах, что нужно очень хорошо различать, что такое высшая энергия и что такое низшая энергия. Хотя и та, и другая энергия Кришны. Но они божественны. Сам Кришна говорит, о, как сильна эта моя майя, божественная энергия. Кришна называет майю божественной энергией. А мы ее не видим как божественной. Почему? Почему Кришна ее называет божественной? Потому что она по воле Кришны исполняет определенные функции. Какие? Он говорит, моя майя призвана беспокоить тех, кто не хочет духовной жизни. Почему он говорит божественное? Потому что она исполняет это служение. И служение майи – беспокоить тех, кто не хочет духовной жизни. Вот почему говорится, материальная жизнь исполнена всегда чего? Страданий и разочарований. А духовная жизнь, Кришна говорит, исполнена радости. Таким образом, когда мы начинаем культивировать духовную жизнь, мы очень радостны и вдохновлены. Но когда у нас столько проблем, столько всяких, значит, мы еще... Я не говорю, что мы вообще не культивируем духовную жизнь. Недостаточно ее культивируем. И мы можем видеть, возникают там и вдруг, то в одном случае, то в другом возникают разные проблемы, который просто указывает, что мы недостаточно культивируем еще духовную жизнь. И поэтому в шастрах говорится, что Человек, который хоть раз вкусил нектар преданности, хотя бы каплю этого нектара, он уже не может жить как обычный человек. Он не может жить как обычный человек, ибо единожды вкусив нектар преданного служения, он все время мечтает его вкусить снова и снова, и он ищет, где бы найти такое место, где можно вкусить этого нектара, нектара преданности. И поэтому Рупа Госвами пишет этот труд Бхакти Расамриту Сингху «Нектар преданности». Люди ищут нектар в семейной жизни, в любви, в дружбе, в чем угодно. Но говорится, что нектар, он скрыт где? В преданности. Как его извлечь, этот нектар? Нектар можно извлечь через наставление. Поэтому называется Бхакти Расамрита Сингху. Как это получить? Нужно принять Шикшамриту. Вот сегодня проходила Шикша. Если мы будем ей следовать, то мы способны добраться до нектара преданности. Потому что этот нектар скрыт в наставлениях. В наставлениях духовного учителя, в наставлениях Кришны в итоге. Итак, нам предоставляется эта возможность, это общество. Но поскольку мы не настолько квалифицированы, мы все пришли с улицы. Кто-то с такими качествами, кто-то с такими, кто-то с другими. Мы все пришли с улицы. И поэтому нам так сложно. Поэтому нам так тяжело культивировать духовную жизнь. Почему? Потому что мы еще не осознаем, что душа вечна, что параматма, что мы перерождаемся. Мы знаем теоретически это, но мы это не осознаем. Как узнать, что мы это не осознаем? Мы до сих пор боимся смерти, мы боимся сумы и тюрьмы, мы очень многого боимся. И поэтому Кришна говорит, просто предайся и ничего не бойся. Не страшись ничего. И сегодня преданный спрашивал, в чем цель образования ведического? И она описывается в самих ведах. Первый стих вед говорится. Пхаям шокам варджитаха. Все это образование, знание и практика должны избавить человека от всех видов страха и сомнений. Таким образом, у нас очень много страхов. Мы еще не осознаем, мы еще не настолько образованы. Вот почему Кришна сказал Арджуне, ты говоришь-то как образованный человек, но скорбишь и боишься того, что недостойно скорби и боязни. О чем же скорбил Арджуна? Арджуна скорбел о материи, о материальных взаимоотношениях, это отношения родственников. Родственные взаимоотношения, есть такой вид анартх у нас в сердце, который выстроен на этих родственных отношениях. Мать, отец, брат, сват, сын, дочь, шурин, деверь, там, дядя, тетя. И это нам дороги эти отношения, мы так их ценим. И поэтому Арджуна также говорит, я вижу своих дядьев, сыновей, братьев. Он перечисляет все эти родственные отношения, и он на них строит эти духовные процессы. Он думает, они так важны. Арджуна даже не осознает, что именно они препятствуют духовной жизни. Он даже не осознает этого. Такова сила иллюзии, как я сегодня рассказывал. Человек шел уже, почти дошел, и всадник его догоняет. Кто сидит на коне? Лучший друг, который приносит весть, опять же. Какую? Умерла твоя мать. Опять же, о родственных отношениях, о дружбе говорится, о родственных взаимоотношениях. Смотрите, сначала желание наслаждаться, потом желание сексуальное, потом вот эта дружба и все эти мирские взаимоотношения. Брат, сват, кто? Умерла твоя мать. Потом он едет эту мать хоронить. Потом 9 дней, 40, год. Потом эти дети выросли. Потом имущество надо распиливать. Потому что там имущество осталось. И так началось, эта кутерьма началась, что он состарился. Но пройти этот путь можно было до заката солнца. Почему же такой короткий путь оказался таким сложным, что ему понадобилась целая жизнь, и то он так и не дошел? А гуру ему сказал: если ни на что не будешь обращать внимания, к закату солнца сегодня дойдешь до конца. Вот интересно мне узнать, вы в это верите, что можно до заката солнца дойти? Просто нужно все это отбросить. А попробуйте это отбросить. А? Казалось бы, так просто об этом сказать. И мы, слушая эту историю, думаем: вот какой же балбес, а? Но мы сами таковы. То стол нас привлекает этот с явствами и с мягкими постелями, что мы не замечаем, как солнце село, и опять надо заново начинать. Потом, видишь ли, какие-то люди там, мы начинаем им проповедовать, и солнце опять село. Опять заново, теперь мы уже мимо стола, мимо человека прошли. Но там очень красивая девушка, без прибежища, с порезанной ногой и молящая о спасении ради истины. И мы опять тут с ней, проходят годы. Потом мы в одной из склок семейных вспоминаем, что мы, так сказать, должны этот путь пройти были. Мы опять бежим, уже мимо женщины проходим. Но тут лучший друг на коне, да еще с вестями о том, что мама умерла. Но мама — это святое дело уже. Это не гуру, который не поймет, что маму надо хоронить, а не шлепать по духовной стезе. И так далее. Потом какие-то враги, разборки, раздел имущества, свадьбы, женитьбы, собственные болезни, меланхолия, это все, пятое, десятое, столько всего. И вот она старость. Вот она старость. Итак, говорится, параматма, она побуждает живое существо к самому действию. Но как действовать, выбирает живое существо? Как ток, помните пример я приводил? Как розетка, она источник энергии. Но мы можем туда включить утюг, а можем включить холодильник. Энергия сама выбирает, что она будет подпитывать. Холодильник или утюг? Или кто выбирает? Мы. Также говорится, параматма дает этот импульс, дает эту энергию, дает этот побудитель или побудительную силу к деятельности. А как мы будем использовать это, зависит от нас. Духовно или материально? И что эта энергия, она вечна. И мы можем только из нее брать все те побудители, и чтобы что-то охлаждать или что-то нагревать в своей жизни. Представим, что холодное – это горе, а теплое или жаркое – это радость, счастье. Таким образом, получаем мы счастье или несчастье, зависит от нас лично. Само живое существо несет ответственность, параматма не несет ответственности. Она, как эта розетка, она дает: пожалуйста, бери, втыкайся, что ты, вливайся. О чем речь? Давай, подключайся. И мы подключились. Но мы всегда находимся в этой подключке с параматмой, но мы неправильно используем. И кого мы виним? Всех окружающих. Мы недовольны холодильниками, утюгами, мы недовольны людьми. Но это мы подключили так. И параматма не несет ответственность, как розетка, она не несет ответственность, как вы будете использовать эту энергию, так и параматма, она дает. И живое существо выбирает, как использовать свою жизнь. Итак, есть такая история, которая очень хорошо демонстрирует, как действует параматма, и что такое духовная жизнь, что такое материальная. Может быть, кто-то опять слышал, потому что я здесь не рассказывал этого, но поскольку я говорю, меня так это удивило, что здесь, в Красноярске, я приехал, и люди мне рассказывают, что я пять дней назад говорил в Иркутске. Я так напрягся, говорю: откуда вы знаете? Ой, да мы все знаем, что там, вы что говорите, где, как. Вот мы тут лекцию слушали, и правда, я его только недавно рассказал, нигде не рассказывал. А мне Гуру Врата вчера хохочет. Я говорю, что такое? Вот ловкая вот история, это вы рассказываете. Говорю, это когда? Он говорит, да вот, ну, вот не последняя лекция ваша в Иркутске. Я очень удивлен, как все быстро. Хотя все знают, что я категорически запрещаю это делать. Не потому, что мне жалко, а потому что те люди, которые что-то там чинят, они это используют против меня. А я не за себя беспокоюсь. Чиня что-то против меня, они вовлекают других преданных в это. Вот что, вот что меня-то беспокоит. Мне-то, как говорится, одним плевком больше, одним меньше. Я уже, знаете, как бы место-то не нахожу, куда не плюнули. Мне-то, понимаете, одним, как вот боксер, знаете, ему одним синяком больше, одним меньше, он даже не помнит, кто ему, извиняюсь за выражение, в рыло тычет уже, и сколько там народу были. А есть люди, для которых одна какая-то подщечина на всю жизнь запоминается. Так вот, я настолько возмужал и окреп, что мне одной лопатой в меня, так сказать, швырнули там больше или меньше. Но суть-то в чем? Что в это вовлекаются другие преданные, которые вообще даже и толком ничего не поняли, ничего не знают, их вовлекают. Это меня беспокоит. Итак, я расскажу вам одну историю, которую я тоже рассказывал там в Иркутске. Не так давно. Маленький мальчик все время приставал к отцу с разными вопросами. Вы знаете, дети, почему, как, что, чего, куда, чего. Уже слышал, да? А, ты был, слава богу. А здесь никто еще не знает. Я. А тут начну рассказывать, и уже все понятно. Зря время теряем. Киджай. Сила Бабара Киджай. Бог Киджай. Писание Киджай. Все, до завтра. И мальчик все время спрашивал отца, вот что это, что как. И отец, это всегда так, да? И отец, естественно, маленькому, ну, знаешь, да, сатьевра, так что-то, малыши все время, а-да-да, чего там, это что. И так порой достанут уже не знаешь. И вот, ну, они не удовлетворяются одним ответом. 10, а потом спрашивают, а вот если так, а если вот так, а это почему? И так же этот мальчик. И мальчик узнал. Включили радио, и там говорят, вот сегодня у православных праздник, сегодня Пасха. И мальчик, он говорит, что сегодня? Отец говорит, да, Пасха. Он говорит, что такое православные? Он сказал, да православные, что ты, пойди сюда. И они подошли к окну, и в их окно была видна церковь. И он говорит, вот ты знаешь, он говорит, это Бог, да, православные. Мальчик, он слышал, Бог. Что это церковь, он говорит, а, это называется православие, да-да-да, а что такое православие? Он говорит, ну, правильно, славят, значит, право, значит, справедливо, ну, и так начал объяснять. И мальчик говорит, да, я хочу посмотреть на Пасху, что это такое? Он говорит, а, это ерунда вообще, сегодня надо ехать на даче будешь играть, костры жечь, все полить, ну, знаете, ребенка как там занимает, я тебе дам молоток, будешь все стучать, там, везде ходить, там, ну, короче говоря, что тебе это, там, Пасха, Пасха, это религиозный праздник. А мальчик говорит, а что это значит религиозный? Это же праздник. И мальчик спрашивает. Отец так немножко заметил. Он говорит, маленьким мальчикам не надо знать, что такое религиозный праздник. Ребенок говорит, а почему? Потому что ты маленький. Он сказал. И что маленькие не должны знать. А почему не должны знать маленькие? Там что-то такое плохое. Отец подумал и сказал, ну нет, в общем-то нормально. Почему тогда нельзя знать? Ну, у тебя еще мозгов не хватит это понять. А у тебя, ты понимаешь? Ну, я понимаю, потому что я взрослый. И мальчик отстал. И стал в окно смотреть на эту церковь. И смотрит, и смотрит. И видит, люди туда идут. Ой, он такой в окно. И говорит, Пасха, точно праздник. Он говорит, папа, а почему мы туда не идем? Смотри, вот все идут. И он смотрит вниз. И люди прямо из их дома выходят и в церковь идут. И он говорит, смотри, наши соседи вон идут, вон дядя Вася там идет, смотри, там вон тетя Валя там идет. А мы почему не идем? Он говорит, ну они верующие, а мы нет. Мальчик такой раз сразу напрягся, он говорит, а мы почему не верующие? Это плохо или хорошо? И отец стал немножко нервничать. Он, ну как тебе сказать, это и не плохо, и не хорошо, это свобода выбора. Он сказал, Что такое свобода выбора? Ну, хочешь, идешь, не хочешь, не идешь. Мальчик заволновался, я хочу. Он сказал, нет, маленьким детям туда нельзя ходить. Нельзя. Почему? Это же свобода, ты сам сказал. Но это такая свобода, что маленьким нельзя. Он сказал, значит, нет свободы. И мальчик, и отец раздражаться начал. Поедем на дачу, я тебе сейчас дам там молоток, гвоздь, лопату, капсуль на, вот тебе патрон на. Ну, уже отец не знает, я тебе там все разрешу делать, вот стекло будешь разбивать там. Мальчик вроде, когда отец стал, такой, правда, я могу разбить стекло, ой, два стекла разобьешь. И мальчик сказал, давай, давай, поедем на дачу. И они вышли, отец сел на велосипед и посадил мальчишку на багажник. Такой, знаете, как раньше делали на багажнике, такой материал такой толстый какой-нибудь, ну, да, скатку такую сделали, чтобы как багажник был. И посадил мальчика своего сына на багажник, и они поехали. А дорога была через церковь. И они поехали, и отец понимал, что мальчик сейчас начнет говорить что-то, и он сказал, сынок, только не слово о религии. И мальчик сказал, о чем? Он, ну, в смысле, я про церковь, про Пасху. Мальчик сказал, а почему? Отец остановился, затормозил и говорит, дай мне слово, что ты ничего не спросишь про Пасху и про церковь. Мальчик сказал, хорошо, если папа тебе плохо, что я спрашиваю про Пасху и про церковь, не спрошу. И когда они близко подъехали, там монахи крутились. И он сказал, кто это? Он сказал, ты же мне обещал. Ну, я не говорю про Пасху и про церковь. Что это за странные люди? Какие-то у них кресты на цепочках, какая-то странная одежда. Отец понял, что попал. И он сказал, это монахи. Мальчик спросил, а кто такие монахи? Ну, это такие очень странные люди. Мальчик так весь напрягся. Сказал, остановись, пожалуйста. А что в них странное? Они плохие? Отец так подумал, сказал, да нет, почему? Это такие даже необычные люди. А чем они необычные? Ну, знаешь, они служат Богу. Мальчик сказал, да, они служат Богу. А мы почему Богу не служим? Почему ты не служишь Богу? Он сказал, ну я не монах. Он сказал, а почему ты не монах? Что, быть монахом плохо? Отец совсем запутался, и он сказал, говорит, да нормально. Но если это нормально, почему ты не монах? Ты что, ненормальный? И отец вообще уже стал так немножко напрягаться, думает, я эту детскую логику победить не могу. И тогда он сказал, ну, монахи очень странные люди, ты знаешь, они не только поклоняются Богу, они хотят его понять и к нему прийти. А Бог далеко-далеко! И мальчик сказал, они что, глупые? Он сказал, нет, они не глупые, они хорошие, просто они есть люди, которые ставят перед собой недостижимые цели. Вот представим, он говорит, что ты раньше все время хотел стать слоном, помнишь? Да, слон большой, сильный, и я поэтому хочу стать слоном, и хотел. Но я тебе могу сказать, ты никогда не станешь слоном. Почему? Потому что ты маленький мальчик. Ты родился от меня. Если ты родился бы у слона, ты был бы слоненком. А ты человеческий ребенок. Он сказал, ну что? Я буду расти, тренироваться и стану слоном? Это невозможно. Вот эти монахи точно как ты. Они тоже хотят достигнуть того, что невозможно. И мальчик сказал, так мы что, с ними одинаковые? Я и они. Да! Они такие же, как ты. И отец сказал, отец хотел сказать глупые, но подумал, ну это не очень богохульство будет. Хоть и он и неверующий, но на всякий случай думает, зачем говорить такое. Все-таки монахи, что-то в сердце у него было, что не надо оскорбления наносить верующим людям. И он сказал, да, они такие же, как ты. Они ставят перед собой недостижимые цели. И они молятся, молятся целыми днями. Они вот тут живут, они оставили то, они то. Представляешь? Вот если ты хочешь слоном, представляешь, ты станешь слоном, тебя будут содержать в зоопарке, клетку построят. Ты хочешь? Нет. Вот видишь, поэтому монах Я не хотел стать монахом, потому что надо жить. У меня бы не было вот мальчика, этого тебя не было. Не было бы мамы, не было бы квартиры, велосипеда, дачи. Мальчик сказал, что у них этого нету. Он сказал, нету. Они от этого, от всего отказались, от мальчиков, от мам, чтобы служить Богу и его достигнуть. Это невозможно. И мне не нравятся такие люди. Мальчик сказал, значит, тебе не нравятся монахи? Нет, мне не нравятся люди, которые ставят перед собой неосуществимые цели и задачи. Это невозможно. Как ты никогда не станешь слоном, как бы ты ни хотел, так и они, что бы они ни делали, им не достигнуть этого. Мальчик сказал, я ничего не понимаю, папа, но я вижу, что ты нервничаешь. Я не хочу тебя беспокоить, но монахи мне очень нравятся. Если они хотят стать слоном, он сказал, да не слоном, они хотят достигнуть Бога. Он говорит, ну какая разница? Я хочу стать слоном, они хотят достигнуть Бога, значит, они тоже хотят стать слонами. Ну, я имею в виду, сказал мальчик, что они хотят так же, как я. Я их люблю, я хочу с ними пообщаться. Отец сказал, ну сейчас. И быстрее закрутил педалями. И они приехали на дачу. Отец стал там полоть что-то, ребенку разжег костер, дал две большие стеклины, дал молоток и сказал, вот все, что я тебе обещаю. Вот тебе еще патрон, он оторвал плоскогубцами пулю, оставил порох и сказал, можешь бросить в костер, будет пш, взрыв. Мальчик был счастлив, все, и он побежал, разбил стекла, начал шурудить костер. И отец подумал, ой, слава Богу, что-то я сегодня устал от него. Столько вопросов. И отец стал полоть и погрузился в свои мысли. Ребенок бегал, носился туда-сюда. И вдруг он поймал себя на мысли, что уже 10 минут ребенка не видно. И каждый взрослый человек знает, что если ребенок затих, значит близка катастрофа. Какая-то гадость на земле. Одной гадостью на земле стало больше. Одного вредительства стало больше. И отец забеспокоился. Он от грядки отстранился и стал искать глазами своего маленького сына. И вдруг он увидел, как его сынок сидит перед яблоней и что-то смотрит, на что-то наблюдает. И с таким интересом. И он сияет. Отец подошел и стал тоже смотреть туда, куда смотрел его мальчик маленький. И он увидел, гусеница ползла по закрашенному, знаете, дерево так наполовинку закрашено белое, по яблоне. Гусеница ползла. И ей предстояло проползти через чагу. Знаете, что такое чага? Ну, это такое мозоль у дерева. Нарост. Ну, нарост, короста, мозоль, как угодно. Доброкачественная опухоль, киста. Как хотите, так называйте. И эта гусеница, она ползла по стволу, а эта чага вот такая вот. А вот здесь ствол, вот так она торчала. И гусеница так ползла, потом на эту чагу заползла. И вот тут вот, вот в таком положении эта гусеница была. Ей нужно было как-то дальше проползти. И как она только, она кик, вот так вот повисала. И передними ножками, и падала. Лежала на брюхе, крутилась, потом изворачивалась. Ну, когда она такая гусеница же, как червяк. Она раз... И опять она к этому дереву проползала, и опять она. Щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик. Опять раз, опять раз. Тик! Опять раз на ножки. И опять. И мальчик, он так внимательно смотрел на это, он смотрит. И отца тут осенило. Он сказал, о! Еще такая же, как ты с монахами. Мальчик сидел и сказал, не понял. Он говорит, во, и отец так вдохновился. Он говорит, ну вот посмотри на нее. Ну нет, жить тихонько тут на земле, все такое. Ну в листьях бы шурудилась. Нет, поперла она, вот лезет. Смотри, и правда они стали смотреть. Вот смотри, вот как ты ее назовешь? И она чик-чик-чик-чик, опять раз, тинь. Раз. И он говорит, и сколько она так будет делать? Отец такой довольный. Он говорит, вот так же твои монахи. И если ты не поймешь этого, ты так же таким же станешь. смотри, уже понятно, что ей никогда не проползти. Сколько бы она ни старалась, каждый раз она будет до этого... Она опять... И мальчик говорит, папа, ну она же старается. Он говорит, так в этом-то и глупость. Сынок, в этом глупость. Ей никогда это невозможно. Посмотри. И он сказал, так она же хочет стать бабочкой. Это же гусеница. Ты же сам мне рассказывал, что гусеница, она заползает на дерево, потом плетет себе кокон. Она такая страшная, противная. Но потом она становится коконом. И наступает момент, когда из этого кокона не какая-то отвратительная гусеница, а прекрасная бабочка, которая не только ползает, она летает. И она такая красивая. И мальчик сказал, как же так, она же ради цели, высшей цели это делает. Он сказал, она не заберется. Это невозможно. И они стали так вместе смотреть. И отец так радовался, что наконец-то он объяснил своему маленькому мальчику, что никогда этого не произойдет. Как бы ей надо смириться, но она глупая, ползет и ползет. Чтобы мальчик увидел, как глупы монахи и как глупы цели, которые непреодолимы. И гусеница на самом деле. Опять. И отец стал смеяться. Победно! Видишь, это невозможно, невозможно. И он стал петь такой. Победа над ребенком произошла. А мальчик сидел так и смотрел. Гусеница. И он так сидел, невозможно, невозможно. Взял палочку, и когда гусеница подползла, мальчик ее палочкой раз и забросил на тягу. Гусеница как будто бы так и надо, проползла все, приписав себе результаты всего этого. Повисла и стала плести кокон. Мальчик поднялся, лицо его сияло, бросил палочку, повернулся к отцу и сказал, невозможно, невозможно, все возможно. Потом мальчик поставил и сказал, Бог поможет. И довольный побежал бить стекла. Таким же образом в жизни происходит, что те, кто стремятся к чему-то, на самом деле Кришна вдохновляет какое-то другое живое существо, он создает так, что мы достигаем этого, если мы ставим такую высокую цель. Хари Кришна. Ну, вопросов, наверное, я думаю, не будем, потому что сегодня уже и так мы наговорились. Я, по крайней мере, честное слово, наговорился и наслушался. Хорошо? Шримад Бхагавад Гита Ки Джай, Прабхупада Ки Джай, Читание Махи Сангха Ки Джай.